Ворожба. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. «Глупости ты затеваешь». Ханс Кристиан Андерсен. Русалка садится на корточки у выдвинутого ящика стола. В нем ворох всякого хлама вперемешку с немногими действительно ценными вещами. Здесь ее учебники и тетради, дневник двухлетней давности, склеенный так, что прочесть что-либо, не разорвав его, невозможно. Похвальные листы за успехи в учебе и несколько забракованных крысой колокольчиков, которые та не повесила над своим матрасом. Покопавшись в глубинах деревянной сигарной коробки, такой старой, что изображение на крышке полностью стерлось, она находит то, что искала. Вязаный шерстяной мешочек для спортивных тапочек, с которым когда-то ходила на сеансы лечебной гимнастики. Отпихнув кота, принюхивающегося к ее рукам, русалка расстилает мешочек на полу. Он не совсем такой, как ей помнилось. Тусклее, грязнее. Прямо посередине проеденная молью дырка. Ей казалось, что мешочек должен быть намного красивее. Не всматриваясь в рисунок, она вспоминает, как вязала его. Ряд за рядом маленьких коричневых человечков, держащихся за руки и танцующих смешной игрушечный танец. У каждого одна нога на весу, на разной высоте, чтобы хоть немножко отличались друг от друга. Она ужасно любила их, коричневых, большеголовых уродцев. Ей было 8 лет. Она загадала тогда желание и верила, что оно исполнится, если сделать что-то необычное, что-то сложное. Связать, например, такой мешок вместо шарфиков, которыми довольствовались остальные. «Зачем браться за то, чего толком не умеешь?» — спросил ее Гекуба. Русалка не ответила. Когда мешок был готов, и даже Гекуба назвала его «славненьким», а чудо так и не произошло, тогда она и придумала человечков. Трудно отказаться от мечты. Легче усложнить путь к ней, чем поверить, что задуманному не осуществится. 12 человечков. На них ушло больше времени, чем на весь мешок. Центральная фигурка отличалась от остальных. Она похожа на метелку. Это как бы сама русалка, спрятанная под волосяной кисточкой, на которую пошли ее настоящие волосы. «Смотри-ка», — сказала Гекуба. «Как красиво! Ты будешь вязать своему парню чудные свитера, попомни мои слова!» Русалка это запомнила и вплела в свое чародейство обязательным условием, ведь это звучало так замечательно. Теперь, проводя пальцем по человечкам, она вспоминает. Сбылись все тайные желания, кроме последнего, этого. Ее парень пока еще не ходит в ее свитерах. Он даже не знает, что он ее парень. Русалка складывает мешок и прячет его под рубашку. Кошатница, следившая за ней со своего матраса, спрашивает. «Что, детские воспоминания одолели?» «Да», — отвечает русалка неопределенно. «Можно и так сказать». «Ну-ну», — вздыхает кошатница. «Надо думать, скоро рыжий откопает свою любимую рогатку. Или крыса явится с пакетиком мышьяка, из которого отсыпала в суп своему дедуле, когда ей было 4 годика. Буду ждать с нетерпением. Все это так непредсказуемо, так интересно». «Не вредничай», — механически отвечает русалка, думая о своем. «Покормить котов?» «Не надо. Уже покормили. Все вы очень любезны, ничего не забываете, даже пыль с меня смахиваете. Вот только сбегайте чуть что, не успеешь моргнуть, вас уже нет. Но я не жалуюсь, мне много не надо. Могу сидеть весь день одна. Кому, собственно, приятно мое общество? Есть занятия поинтереснее, чем болтать с каким-то обрубком». «Шш!» Русалка, закрыв глаза, прижимает палец к губам. «Хватит, пожалуйста». И, не дав кошатнице возможности среагировать на свои слова, выскальзывает из комнаты. В последнее время общение с кошатницей превратилось в пытку. Нескончаемый террор с жалкими попытками сопротивления. Рыжая сопротивляется успешнее. Крыса ни на что не обращает внимания. Русалка завидует обеим. Она проходит по заваленному матрасами коридору и сворачивает в первый попавшийся класс. Садится на свежевымытый пол, снимает с плеча рюкзак и выворачивает его наизнанку, высыпав содержимое. Потом медленно, одну за другой, складывает вещи обратно. На полу остается кучка предметов, ей не принадлежащих. Русалка ложится, подперев рукой подбородок, и смотрит на них. Замшевый футлярчик для трубки. Нитка бус из ореховых скорлупок. Монета с дыркой. Засохшая лимонная корка. Пуговица. Скомканный подгузник со следами яичного желтка. Кожаный наголовный ремешок. Медиатор. Кое-что она украла сама, кое-что принесли вездесущие детки-кошатницы. Только бусы и монета попали к ней честным путем. Русалка рассматривает свою добычу, то придвигая одни предметы к другим, то отодвигая. Потом, привстав, вытаскивает из-под рубашки мешок для спортивных тапочек. По одному складывает в него все предметы, грея каждый в ладони, дыша на него, нашептывая неслышные слова, пока на полу не остается только труха, копившаяся на дне рюкзака с незапамятных времен. Волоски, крошки, обрывки ниток. Их она сдувает, встает и подходит к окну. Там, стоя спиной к двери, вытаскивает из кармана самое главное — маленький, зашитый мешочек на шнурке, кисет, украшенный бисером. Его она украла в классе четвертой из ящика стола. Это самый колдовской предмет из всех, что ей доводилось держать в руках. Она достает из кармана жилета маникюрные ножницы и осторожно его распарывает. Теперь мешочек открыт, но русалка в него не заглядывает. Она вынимает из другого кармана платок с локоном своих длинных волос, скручивает локон восьмеркой и, перевязав ниткой, опускает в кисет. Потом медленно и тщательно зашивает, так и не посмотрев, что же было внутри. Кисет прячется в карман, все остальное в мешок для обуви. Стянув его завязки, русалка долго стоит, зажмурившись. Она очень устала. Наверное, это можно считать добрым знаком. Подтверждением того, что она совершила что-то действительно трудное. Так надо думать, иначе можно расплакаться. В пустом классе очень чисто. Никто не стаскивает сюда матрасы, не хранит здесь свои вещи, не заходит поковыряться в книжных шкафах. Их предупредили, что классные комнаты будут запирать, если они начнут захламлять их, и девушки с несвойственной им щепетильностью вообще перестали туда заходить. Им хватает коридора и спален. В классах только вытирают пыль, поливают цветы, время от времени проветривают. Теперь, когда русалка закончила дело, ради которого пришла, ей хочется поскорее уйти. Она вешает мешок для обуви через плечо. Он будет при ней, куда бы она ни пошла. Возможно, это ничем не поможет, но так ей спокойнее. Так никто другой его не найдет и не заглянет внутрь. А чужой амулет надо вернуть на место. Она выходит из класса, раздумывая, стоит ли возвращаться к кошатнице, но, думая об этом, уже идет в противоположную сторону. Кошатница обижена. Возможно, ей станет легче, если она обрушит на кого-то длинный перечень своих обид, но русалке хочется по возможности отдалить этот момент. Пусть это произойдет перед сном. Еще лучше завтра. В коридоре мало народу. Два матрасных завала заняты, остальные пустуют, телевизор выключен. Многие еще гуляют в мальчиковом крыле. Проходя мимо воспитательского блока, русалка по привычке старается сделаться незаметной, но ей это не удается. Длинношея душенька, сидящая в кресле, установленном прямо в дверном проеме, окликает ее. «Эй, детка, погоди-ка!» Русалка останавливается, затаившись под волосами. «Иди сюда, я как раз собиралась с тобой поговорить». Душенька выбралась из кресла и отодвигает его вглубь комнаты, освобождая проход. Русалка заходит. На крошечном столике, заваленном пакетами с едой, шипит кофеварка. Трижды в день воспитательская меняет свой облик. В часы дежурств крестной здесь царит угнетающая чистота. Ни пылинки, ни соринки, ни одного лишнего предмета. Крестная здесь не ест, не читает журналов и не пьет кофе. «И уж, конечно, не накладывает макияж», — думает русалка, приметив два карандаша для век в блюдце с арахисом. Два патрончика, черный и коричневый, и клочок, испачканный в туши ваты. «А потом она этот арахис сгрызет», — с неожиданным отвращением думает русалка. часы душеньки, в воспитательской комнате полный бардак, и девушки удивляются только тому, как быстро крестной удается его ликвидировать, едва переступив через порог. Душенька выдергивает из розетки шнур кофеварки и скидывает со второго кресла стопку журналов. «Садись сюда, разговор будет долгим». Русалка послушно садится на краешек кресла. Душенька, расположившись напротив, достает сигареты. Покосившись на ее туфли с золотистыми мысками, русалка прячет ноги в поношенных кедах под кресло. «Ты теперь ходишь к мальчикам», — Душенька выпускает из округленных губ струйку дыма. «Не спорь, я знаю, что это так». Русалка, и не собиравшаяся спорить, отслеживает вознесение и таяние дыма на фоне закопченного потолка. Потом переводит взгляд на Душеньку. «Да», — говорит она, — «я хожу туда». «А не считаешь, что тебе, быть может, не следовало бы этого делать?» Русалка думает о кошатнице. Уж не пожаловалась ли та, что ее надолго оставляют одну? «Нет, не считаю». «Многие девочки завели себе там приятелей. Думаю, ты об этом знаешь?» «Знаю», — кивает русалка. «Только это по-другому называется». «Неважно». Душенька бросает на нее недовольный взгляд из-под серебристой челки. «Не важно, как это называется. Важно, чем они занимаются. А еще важнее, чем эти занятия для них могут закончиться. Ты ведь понимаешь, о чем я, Душенька? Я считаю, не стоит копировать других только потому, что не хочется выделяться. Например, если девочка не предрасположена к определенному стилю поведения. Или если ей не хочется, чтобы ее считали несозревшей. Ты со мной согласна?» Русалка хмурит брови. «Нет, вы обо мне говорите? Откуда вы знаете, к чему я предрасположена, а к чему нет?» «Уж позволь мне судить», — сладко улыбается Душенька. «Я твоя воспитательница, никогда не спорь со мной, дура». «Позволь мне судить, кто к чему предрасположен в этом заведении, Душенька. Ведь я здесь работаю немало лет. У тебя там есть симпатия? В соседнем коридоре?» Русалка смеется. «Симпатия. Так могла бы выразиться чья-нибудь прапрабабка. Кавалер. Дружок. С ума сойти. Симпатия — это что угодно, только не сфинкс». Она представляет, какое у него будет лицо, скажи ему кто-нибудь, что он ее симпатия. И корчится от смеха, не в силах сдержаться, несмотря на то, что негодование на лице Душеньки постепенно переходит в открытую злость. «У меня нет там любовника», — говорит русалка, перестав смеяться. «Но скоро будет. Я постараюсь, чтобы тот, кого вы обозвали симпатией, им стал. Он еще не знает об этом, но скоро узнает». «Ах ты...» Душенька давит окурок о край стола. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь, дурочка? Не успела вылезти из пеленок, а туда же, любовника ей. Ты еще слишком мала, а твоему кандидату в любовники голову надо оторвать, если он этого не понимает. Что я и сделаю сию же минуту? Как его зовут, этого идиота?» Русалка молчит. Она меня не слышала, что ли? Ей вдруг становится грустно. Как здорово было бы сидеть здесь, выслушивая ругань Душеньки, если бы все это было правдой. Как ей было бы тогда спокойно и безразлично. И это, и воркотня кошатницы. Но почему бы не представить, что это так? Если она не верит в собственное колдовство, разве оно сможет подействовать на других? «Сфинкс», — говорит она с пугающей смелостью. «Это сфинкс. Он еще не знает, что я выбрала его. Поэтому очень удивится, если вы явитесь отрывать ему голову». Она злорадно отмечает изумление Душеньки и угасание ее боевого пыла. «Сфинкс», — повторяет та, прикусив перламутровый ноготь. «Вот уж не думала. Странный у тебя, однако, вкус, милочка. Ты всерьез намерена его охмурить? Я бы на твоем месте поискала другой объект». «Что вы имеете в виду?» — спрашивает русалка чужим, нехорошим голосом. «Безрукий, лысый». Душенька загибает когтистые пальцы, перечисляя. «Перенесший бог весть какое заболевание, которое так и не удалось диагностировать. Выглядит на все 25». «Нет, определенно. На твоем месте я бы поискала кого получше». «Не думаю», — отвечает русалка медленно, «что вы в этом хоть немного разбираетесь». «В чем?» — хмурится Душенька. «В любви», — отвечает русалка. «Не думаю, что вы знаете, что это такое». Глаза душеньки делаются совсем узенькими. «Как ты со мной разговариваешь, детка? Не слишком ли нагло?» «Не слишком. И я вам не детка». Душенька вскакивает с намерением дать ей затрещину, но русалка вскакивает быстрее, отбегает и отгораживается от нее креслом. «Только попробуйте!» «И что будет?» — интересуется Душенька, дергая кресло на себя. «Да за твою наглость тебя следовало бы отлупить до крови, мерзавка ты эдакая!» Русалка с силой толкает кресло на воспитательницу и выскакивает за дверь. Здесь она останавливается, уверенная, что Душенька не станет приводить свои угрозы в исполнение у всех на виду. «Почему?» — спрашивает она. «Почему вы позвали меня? Почему не рыжую? Она ходит на ту сторону чаще, а старше меня всего на месяц. Но ей вы никогда ничего не скажете. Со мной проще. Меня вы презираете, так ведь?» Душенька, все еще отгороженная креслом, смотрит на нее зло, как дикая лошадь, рвущаяся из загона. «Дура!» — говорит она громким шепотом. «Убирайся! Иди, делай, что хочешь и с кем захочешь! Я желала тебе добра!» «Вы любовались собой!» — выкрикивает русалка, убегая. «Вас только это на самом деле интересует!» Она бежит по коридору, ощущая злость воспитательницы как что-то огненное, горячей волной хлестнувшей ее по спине. Из ближайшего матрасного домика ей приветственно машут руками. Она не останавливается. На лестнице веселая компания логов в черной коже гоняет игрушечный автомобильчик на батарейках. С ними спится. Увидев русалку, круглолицый пузырь расплывается в ухмылке. «Эй, ты счастливая?» — кричит он. «Вот прямо сейчас?» «Нет, вообще. Тебе везет или не везет? То есть, что чаще?» «Не знаю», — расстроенно отвечает русалка. «Сама хотела бы выяснить». «Вряд ли она годится в талисманы», — говорит сидящий на корточках спица. «Если сама не знает. Счастливые, они обычно в курсе, что счастливые». «Но ни за что не признаются, чтобы не сглазить», — спорит пузырь, не теряя надежды. Спица в черной косухе, как у всех логов. Только вместо джинсов на ней короткое ситцевое платье в цветочек, оставляющее на виду тонкие ноги палочки. Должно быть, она перестала их стесняться. Вид у нее не в пример счастливее, чем раньше. И русалке становится интересно, почему воспитателям так не по душе дружба девушек с парнями? Вот ведь превратилась же спица во что-то вполне симпатичное и бескомплексное. Логи отворачиваются от русалки и смотрят на облупленный автомобильчик с жужжанием, пересекающий площадку. Русалка тоже смотрит. Не дожужжав до стены, машинка врезается в лестничное перило и переворачивается. Логи со свистом вскакивают. «Чья была ставка? Какой козел его разгонял? Москит! Руки откуда растут?» Русалка незаметно отходит. Она бредет по мальчиковому коридору. Очень медленно. Сейчас она пройдет мимо четвертой, потом дойдет до перекрестка, посидит там на диване и вернется. Еще раз мимо четвертой. Может, потом она еще раз повторит этот маршрут, а может быть и нет. Надо быть уверенной, что никто не застанет ее в классе, что ей хватит времени вернуть украденный амулет и выйти незамеченной. Иначе все потеряет смысл. И она идет, краснее и хорошее с каждым шагом. Вплетенные в волосы колокольчики тихо позвякивают. Скоро она узнает, может ли работать талисманом.